Андрей Земляной, солдат империи. Пролог. Володя всегда был хорошим мальчиком. Как хотела мама, играл на баяне во дворце пионеров, и как хотел папа, собирал радиоприемники, а временами исчезал из мира, зачитавшись очередной фантастической или приключенческой книжкой, которые родители притаскивали с работы. Все благолепие закончилось, когда к нему пристала группа упившихся подонков, решивших поиграться с пацаном. Нет, ничего особенного. Просто избили бы до полусмерти, наслаждаясь страхом и болью человека, и после рассказывали таким же, как они, ублюдков, как они поучили жизни сынка интеллигентов. Володя еще сжимал в потной ладошке большой английский ключ, собираясь как минимум одному из них воткнуть железку в глаз, когда вонючие и пьяные быки стали валиться на подмерзшую землю, падая от коротких, точных и злых ударов дворника Григория Степановича. Как Володя обхаживал старика, как вставал в 5 утра, чтобы подмести двор, чтобы к 6 тот начал тренировку с ним, как по его рекомендации начал заниматься атлетикой, и неожиданно втянулся, история совершенно отдельная. Но баян он бросил, как бросил и заниматься другой красивой и статусной ерундой, которую так любила его мама. В итоге к 18 годам вырос довольно колоритным мужчиной, больше 100 килограммов весом и 2 метров в высоту, с мышцами, которым позавидовал бы любой культурист, и простым улыбчивым лицом, в котором все видели печать некоторой дебиловатости, впрочем, прекрасно сочетавшейся с мощной фигурой. Мужчины, видя эту конструкцию, криво ухмылялись, как бы намекая тем самым, что сила есть, ума не надо, а девушки нервно прикидывали габариты остальных, скрытых одеждой частей тела. Но на самом деле, дебилом Владимир не был, причем совершенно. Просто Григорий Степанович в числе прочих премудростей разъяснил ему, что означает выражение «козырь в рукаве». Занятия со старенькой преподавательницей актерского мастерства не прошли даром. Из 14 лет он умел двигался валкой походкой старого медведя, а при необходимости на лице появлялось выражение угрюмого идиотизма. Преподаватели в университете удивлялись тому, как он смог поступить, и ставили четверки, даже не слушая ответ, упиваясь своей добротой по отношению к тупому громиле. А громила, ничуть этим не смущаясь, ухитрялся запоминать учебник с первого прочтения наизусть. Расколол его только начальник первого отдела института, поймав Вовчика в коридоре перед деканатом, где тот ждал комиссию по распределению. Он, коротко бросив «зайди», открыл дверь своего кабинета. «Зачем ты это делаешь?» – спросил особист, когда Владимир осторожно присел на краешек казенного, протертого до фанеры, стула. К чести Володи, он, мгновенно сориентировавшись в ситуации, не стал юлить и пускать пузыри, а четко и внятно объяснил преимущество такого образа жизни. «Твой тренер тебя очень хвалит», — почему-то добавил особист и замолчал. «А зачем ты проиграл соревнования? Я же видел, реальных соперников у тебя там не было». «А смысл?» — Владимир пожал могучими плечами. «Был бы интересный противник, тогда да. А ломать ребят из-за медальки? Вот значит, как?» Начальник первого отдела положил перед собой средней толщины папку. «Тебя хотят видеть в одном учреждении. Рассказывать, что и как, не буду, сам все увидишь. Но хочу предупредить, филонить как здесь, там у тебя не выйдет». За время учебы на новом месте Володя освоил немало очень полезных на войне специальностей, но не приобрел умения жить. Гарнизоны, горячие точки, госпитали и разбитые девичьи сердца – все промелькнуло словно кадры учебного фильма. Когда Советский Союз разнесло в клочья, словно обожравшегося динамитом хомяка, Владимир занимался довольно важным делом. Бегал, прыгал, торчал по шею в болоте, а иногда стрелял и убивал. В общем, как Родина прикажет. Когда Родина сама оказалась в коме, большинство его соратников оказалось в чистом поле на 7 ветрах, с пустыми карманами и в совершенно другой стране. Имея столь внушительную внешность и подготовку, он мог оказаться и среди бандитов, и среди ментов, но, как и многие его сослуживцы, оказался в составе небольшой, но весьма уважаемой охранной фирмы. Руководитель организации, отставной полковник, отдавший всю жизнь службе в 9-м управлении, случайно пересекся с Владимиром на рынке, где 6 босиков метелили торговца, не заплатившего вовремя. Увидев это, полковник, считавший всех бандитов своими врагами, успел только сделать 2 шага, как босики стали осыпаться на криво положенный асфальт, пачкая его своей кровью. Когда стоявший в сторонке мужчина выхватил вытертый до белизны ПМ, полковник Сергеев, не размышляя, одним коротким ударом отправил бандита на небеса, и удостоился короткого одобрительного взгляда огромного словно медведь здоровяка, уже расправившегося к этому времени со своими противниками. За краткие секунды столкновения, мужчины успели мгновенно оценить уровень подготовки друг друга и сделать соответствующие выводы. Когда седой, но крепкий мужчина одним хорошо поставленным ударом прикончил того, кто мог создать определенные проблемы, Владимир лишь успел взглядом поблагодарить его и уже готовился скрыться в толпе, когда его остановил властный голос. «Не торопись, боец, Витя, Володя». Когда полковник пожал широкую словно лопата ладонь, то с приятным удивлением отметил и аккуратное рукопожатие, и сухую жилистую фактуру. Десантник, вроде того, лавочка в парке не располагала к задушевности, но опытному взгляду было заметно многое. И потертые пыльные штаны, и начинавшие расползаться кроссовки, и пусть прикрытый напускным равнодушием холодный оценивающий взгляд Владимира. «Я руковожу охранной фирмой». Полковник не стал ходить вокруг да около. Никакого криминала, никаких бандитов в клиентах, полный официоз и все лицензии. Зарплаты у нас хорошие и без штанов не останешься. При конторе есть несколько комнат, можешь пожить пока там. Одежда, если потребуется нечто особое, за счет фирмы. Фирма, вольный агент Минобороны, в переходный период занималась охраной разных объектов в Африке, и на пенсию Владимир Алексеевич вышел с внушительным капиталом, и в звании полковника, добавив к пенсии вполне существенные деньги от военного ведомства, так и доживал потихоньку, уча детей странной смеси из военного дела и охраны труда под названием ОПШ, и консультируя по видеосвязи молодых сотрудников разных госслужб. И в тот день он шел домой, размышляя о том, что было бы неплохо приготовить что-нибудь интересное, например, борщ или котлеты по-киевски. Три молодых маргинала, словно вышедшие из его детства, обступили двух юных девчонок, испуганно жмущихся друг к другу. Ситуация тем более необычная, что как таковую уличную преступность давно прижали, и если подобное случалось, то исключительно где-нибудь по глухим углам, и несмотря на это стража находила преступников в течение часа-двух. Одна из девочек явно была слепой, сжалась словно под ледяным душем, и держала перед собой палочку, но как-то видимо видела, потому что крутила головой, точно останавливаясь то на одном, то на другом человекообразном. А ну отвалили от девчонок. Владимир оттолкнул одного из мужчин и заслонил собой девчонок. Вопреки обычным сценариям, парни не стали вести разговоры, а сразу отступили на пару шагов, и в руках у них появились раскрытые складные ножи. Ясно. Увидев расширенные до невозможности зрачки и чуть синюшные помертвелые лица наркоманов, Владимир подался назад, отталкивая девчонок еще дальше, качнулся вперед, ловя руку первого в блок, вытащил из вывернутой руки нож и без разговоров воткнул его в шею, протыкая артерию. Нож второго принял на спиральный блок и, подтянув к себе, раскрошил горло ударом кулака и, почувствовав, как плеснуло огнем по животу, понял, что пробита печень, вложил в последнее движение всего себя, вскрывая грудную клетку третьего, выламывая еще трепещущее сердце наружу. Последнее, что он помнил, лежа на мокром асфальте, это громкий рев девчушки, которая трясла его за пиджак и кричала, глядя в небо незрячими глазами: «Только не умирай, прошу». Глава 1. Собирать дары мироздания тоже нужно уметь. Адриан Кронштадтский. Искусство быть разумным. Продолжается визит главы дипломатического корпуса России в Западный Туран, государство, раскинувшееся на Анатолийском Нагорье и южном побережье Черного моря. С Тураном у России связаны самые разные страницы истории, от трагических, когда два народа воевали, не щадя своих сил, до героических, когда мы сотрудничали на благо мира и цивилизации. Об этом говорил министр иностранных дел, князь Лаврентий Безбородов. Он также подчеркнул неизменность курса России на поиск компромиссов и взаимного интереса во всех аспектах международных отношений. Третий день в Государственной Думе идет слушание закона о всеобщем военном образовании в начальных школах. Как и ожидалось, главными противниками закона выступают либеральные демократы, которые считают, что школьное образование должно быть предельно простым для школьников и дешевым для государства. Продолжается процесс по делу торговца Никанорова, обвиняемого в торговле и получении прибыли от враждебной страны, коей, по указу государя, объявлена Польша. Напомним, что ответственность по этой статье уголовного уложения составляет до 10 лет каторги и штрафу в двукратном размере от полученной прибыли. Российская газета, 5 мая 1961 года. Ваше Величество, процедура хоть и экспериментальная, но совершенно безопасная. Высокий худой старик с короткой стрижкой седых волос, в белой кружевной рубашке и строгом черном сюртуке с АСВ, Михаилом на двухцветной алой-белой ленте, говорил, почтительно склоняясь к человеку, сидевшему в кресле, высокую спинку которого украшал резной позолоченный герб. Тот, кого называли Ваше Величество, мужчина лет 50, одетый в егерский зеленый мундир с голубой выпушкой горных частей, но без знаков различия и орденов, нетерпеливо кивнул. Чем это грозит Наташе в самом худшем случае, профессор? В самом худшем случае, Ваше Величество, ей просто не станет лучше. Архимагистр ритуалистики и профессор Первого императорского университета, Карл Белогоров, склонился в поклоне еще ниже. Мы хотим, с помощью разработанного нами ритуала, выдернуть у принцессы воспоминания о том злосчастном случае и поместить их в другого человека. Причем не только воспоминания, но и эмоциональное облако, плюс кармические узлы и прочее. Единственная сложность, которую я вижу, возможный возврат воспоминаний в случае гибели реципиента. Поэтому, как только случилось «ну вот», то мы сразу стали искать достойный сосуд для ритуала, и почти случайно нашли совершенно невероятное. Ваше Величество, идеальный случай. Владимир Соколов, 15 лет, совершенный дебил, от которого отказались родные, и помещенный в клинику, находящуюся под патронатом покойной императрицы. Мальчик на удивление здоров, если не сказать больше. Будь он хоть немного умнее, мог бы стать отличным солдатом. Но там, к сожалению, что-то повреждено в тонких слоях, и это неизлечимо. Зато он станет превосходным вместилищем страхов ее высочества. Совершенный чистый лист, с фантастически здоровым телом. Естественно, его нужно как-то защитить, чтобы не допустить смерти, даже случайной. Боюсь, что повторно ритуал будет уже не провести. Ваше Величество, у нас одна попытка, и единственная надежда на результат. Император помедлил, размышляя, но как раз в этот момент раздался приглушенный расстоянием и стенами вскрик единственной дочери и наследницы престола, и решение было принято. «Делайте, профессор!» Император окаменел лицом и взмахнул рукой. «Делайте, и да помогут нам боги!» Наталья Рюрик, пережившая покушение на императорский поезд, уже 3 года не могла нормально спать. Память постоянно прокручивала во всех подробностях глухой звук взрыва, звон насыпающихся стекол и мелькание людей в черном, запрыгнувших в салон, которые сразу кинулись к маме, и ее крик, переходящий в бульканье, а после поток крови, ударивший из горла. Охрана, ворвавшаяся в салон, почти успела, но один из нападавших уже занес кинжал над принцессой, и остановил его лишь мальчишка, истопник, метнувшийся между Натальей и кинжалом убийцы, приняв в себя удар, проткнувший его худое тело насквозь. И с того дня она могла спать лишь оглушенная сонным заклятием лейб-медика-архимагистра Всеволода Шнайдера. Но даже в бодрствовании ее временами настигали страшные воспоминания, и тогда она останавливалась и, крепко зажмурив глаза, кричала, заново переживая смерть мамы и мальчишки, тайно влюбленного в свою принцессу. Ритуал решили провести в одном из закрытых залов кремлевского манежа, частично переделанного в гараж его императорского величества, а частично стоявшего пустым в ожидании второй стадии реконструкции. Сам ритуал Наталье не запомнился. Большая плита из нефрита, на которую положили ее и мальчишку, пребывающего под сонным заклятием, огоньки, плавающие в воздухе вокруг, и в какой-то момент вновь вспыхнувшие воспоминания, только вот в этот раз оно, словно фильм, прокрутилось от начала до конца, сделалось плоским, серым и словно покрылось толстым слоем пыли. Ни эмоций, ни страхов, а лишь щемящая тоска по погибшей маме и благодарность к тому парню, что принял на себя удар убийцы. А тем временем, лежащий рядом подросток вздохнул, открыл удивительно красивые синие глаза и страшно вскрикнул, и, подчиняясь воле мага, снова погрузился в сон. В глубокой тайне Владимира Соколова погрузили на борт военного самолета и перевезли в небольшую деревню под Самарой, в агрохозяйство, принадлежащее главе 5-го отделения государственной охраны, генерала Заботина. Там в хозяйском доме разместились 10 охранников и 5 человек обслуживающего персонала. Повар, работник, педагог и 2 врача. Сменяться они должны были раз в 3 месяца, причем не все сразу, а по скользящему графику. Володя, не избалованный судьбой, никогда не жил так хорошо. Теперь он ел 3 раза в день, спал на чистых простынях, и за его здоровьем следили внимательные и высококвалифицированные целители. С ним даже занимались, развивая навыки самообслуживания и гигиены. Опытный педагог научил его пользоваться столовыми приборами, регулярно мыться и даже общаться, развивая язык жестов и уча самые простые слова. Неприятность случилась, когда Владимир гулял по берегу Волги, и налетевший внезапно шторм и ливень сначала вымочили его до нитки, а после, когда он в сопровождении охраны бежал в дом, длинная ветвистая молния ударила его прямо в голову, и на мгновение, перед похолодевшими офицерами и врачами, тело подростка окуталось голубым сиянием, словно коконом, и погасло, а парень мягко, словно подрубленный, рухнул на землю. Мгновенно подростка перенесли в дом, но несмотря на ровный пульс, врачи не смогли привести его в чувство. Владимир очнулся рывком. Вот он лежал на мокром и холодном асфальте, который пах металлом и гудроном, а вот он уже в постели, на свежих, хрустящих простынях, в большой темной комнате, где у стола со включенной лампой дремлет пожилая полноватая женщина в белом переднике и небольшой белой шапочке на волосах. Беззвучно, словно призрак, встал и, не беспокоя женщину, подошел к окну. За стеклом был виден двор с небольшой сторожкой у ворот и мужчина в ней, с коротким автоматом неизвестной модели на коленях и чем-то в закрытой кобуре на поясе. В отражении окна Владимир смог разглядеть себя, и это точно был не 70-летний старик. В стекле было ясно видно, что он каким-то образом стал совсем молодым парнем, со смазливым лицом и непослушной копной светлых, почти белых волос. Дверь из комнаты была не заперта, и Владимир, заглянув в коридор, прошелся по толстой ковровой дорожке, найдя по запаху хлорки туалет, сделал свои дела, вернулся обратно и, стараясь не скрипеть пружинами, лег на место. Как такое могло случиться и почему, мало беспокоило человека, видавшего в своей жизни даже летающие тарелки и инопланетян, правда, только в виде мертвых тел, а уж тайный загадок в его жизни было с избытком. Так что это просто добавилось к существующим, никак не ухудшив отличного настроения. Все же вторая молодость дорогого стоит, где бы он ни оказался, а уж устроиться с комфортом – дело совсем простое, имея в виду все его навыки и отлично сохранившуюся память. Он начал засыпать, а в голове от чего-то, словно кадры любимого фильма, возникла сцена боя в узком и длинном помещении, похожем на салон-вагон. 3 человека мгновенно перебили охрану, вспороли горло женщине, что едва успела выхватить из сумочки крошечный револьвер, и будто надвинулись на Владимира, когда он вроде как отскочил и увидел лезвие кинжала, выходящего из спины невесть откуда взявшегося паренька в серой рубахе, измазанной черными пятнами. Но это для 12-летней девочки все случившееся стало адским кошмаром, а для кадрового убийцы не особенно интересная картинка с незнакомыми людьми. Поэтому он, поворочившись, спокойно заснул, и снились ему не кровавые ужасы, а зеленые поляны с крупными ягодами, которые он собирал, ел сам и клал в рот, идущей рядом девушке с длинной косой и пронзительным взглядом зеленых глаз. «Мила, наш парень не очнулся?» В комнату быстрым шагом вошла женщина лет 30 в белом медицинском халате и маленькой шапочке, под которую были убраны волосы. Халат топорщился на высокой груди и не доходил до коленок весьма стройных ножек, которые успел оценить Владимир из-под прикрытых век. «Нет, Елена Петровна». Санитарка подскочила, словно ужаленная. «Все без памяти и лежит. Он же, когда встает, сразу это утку просит. Руками, значит, машет. Ну, я ему и достаю из-под кровати. А вот тут и не вставал. Да и утка сухая, а под себя не ходил. Я бы запах сразу почуяла. Да, парень, напугал ты нас». Целительница провела светящейся от энергии рукой вдоль тела и поводила ее над головой. «Хм. Странно, никогда не отзывалась на сканирование, и вдруг что-то стало звучать. Неужто так на тебя молния повлияла, дружок?» Она покачала головой, и тут Владимир приоткрыл глаза. «О, вот молодец!» Искренне обрадовалась Елена Петровна. «А мы тут уже переволновались за тебя». Она сложила руки на груди. «Я и ты идем кушать». Она пальцами показала маленькую пантомиму. «Хочешь кушать?» Она сделала круговое движение, словно гладила живот. «Я птенец мой или тупой?» Задался вопросом Владимир, пока смотрел на пантомиму женщины с полностью расслабленным лицом. «Елена Петровна, не мучьте парня, давайте я его с ложечки покормлю. Надо же, ужас какой пережить. Прям в голову молния ударила. Кто б помер уже, а Вовочка у нас человек Божий, вот и уберег его Спаситель. Да, наверное, так лучше. Женщина кивнула и вышла из комнаты, а санитарка развила бурную деятельность. Вытащила откуда-то небольшой низкий столик высотой вровень с кроватью и, исчезнув минут на пять, пришла с большим подносом, где стояли разные тарелки. И натурально, словно парализованного, стала кормить Владимира с ложки. Еда была очень даже вкусной. Фасолевый суп, пюре из какой-то травы или капусты, рыбная котлетка из чего-то вроде севрюги и компот из свежих ягод и кислых яблок. «Хорошо покушал, милый», — умилилась санитарка. «Прям как здоровый». Она аккуратно вытерла губы Владимира, а после обтерла влажным полотенцем лицо. «Отдыхай покамест, я тут-то быстро посуду отнесу, да сама поснедаю, а ты пока вона, помни газетки. Еленочка-то Петровна говорит, что так лучше будет с головкой», и плюхнула ему на живот довольно толстую пачку газет, остро пахнущих типографской краской. Едва дождавшись, пока санитарка уйдет, он развернул газету, наткнувшись глазами на название «За российскую индустрию 2 мая 1961 года». Рабочие Новомихайловского металлургического комбината досрочно сдали промплан по ковкому чугуну и сортовой стали, приступив к выплавке экспериментальных сталей для Института стали Российской академии наук. Император Всероссийский встретился с главами парламентских партий в преддверии выборов в Государственную Думу. Глава фракции коммунистов, товарищ Рубахин, пообещал самодержцу не допустить никаких нарушений на избирательных участках, для чего в помощь стражам выйдут 20 тысяч рабочих дружинников, а профессор Тарханов от имени фракции конституционных демократов пообещал выделение на страницах газет, принадлежащих членам партии, равных полос для размещения материалов всех парламентских партий и объединений. «Справедливость, честь и благо России должно стоять превыше любых групповых интересов», — добавил товарищ Тарханов. Владимир читал газеты и все больше и больше охреневал от дикой смеси СССР, царизма и государственного капитализма, который сумели построить в этой реальности. Графы, князья и бароны сохранили титулы, но лишь в телефонных книгах и на визитках, а земля почти полностью ушла в собственность крестьянских общин, которые стали агропромышленными кооперативами. Имения сохранились лишь у тех аристократов, которые смогли выкупить землю у крестьянских общин, а некоторые семьи погашали залоговые платежи до сих пор. Россия не участвовала в Первой мировой войне, потому что после волнения 1905 года император договорился с парламентом и поделил власть, оставив себе вопросы войны, конституционного надзора и некоторые другие функции, все остальное отдав народным избранникам. Правила в стране династия Рюриков, а не немецкая династия Гольштейн-Готтерпов под фамилией Романовых. Так вот, согласно указу от 1780 года, суд вешал каждого уличенного в воровстве более чем 100 тысяч рублей и отправлял в ссылку любого, кто украл более 50 тысяч, что позволило вполне прилично освоить Сибирь, а в делах иметь пристойный порядок, ибо никто не гонялся за доказательствами воровства, а просто сопоставлял доходы чиновников с расходами, и как только сумма превышения набиралась на пороговое значение, человек попадал в жернова охранительной стражи, офицеров которых, если что, судил лично царь, а приговоры там были такие, что дураков в страже выводили быстро, а самых дерзких брала в оборот стража имперская, исполнявшая функции государственной безопасности, и это вообще не церемонились, выписывая приговоры по верхней планке уголовного уложения. Потому и не случилось повального воровства казны и займов под огромные проценты, а стало быть, давить на царя, заставляя ввязаться в войну, было нечем, и Россия пропустила это мероприятие, отсидевшись в зрительном зале. Ну, да, слегка потолкались на границе, но когда Германия увидела разворачивающиеся корпусы и армии, то быстро подписала мирное соглашение и, воюя на один фронт, быстро раздавила Францию, забрав Эльзас, Лотарингию, присоединила Бельгию, а также откусила существенный ломоть от Польши, которая в этой истории принадлежала сама себе, равно как и Финляндия. А еще в этом мире существовала магия, или как здесь ее называли, психоэнергетика. Психоэнергеты трудились во всех отраслях, от тяжелой металлургии, помогая выплавлять высокосортные стали, до педагогики, где они помогали трудным подросткам, работая не с поведенческими моделями, а непосредственно с мозгом, как менталисты. Какого-то времени прихода магии в мир не было. Просто ведьмы, колдуны и прочие мифические персонажи не канули в лету, а постепенно развились до состояния, когда хороший психоэнергет мог одним ударом вбить в землю роту солдат, не имеющих защиты от подобных воздействий. Школ, где обучали психоэнергетиков, существовало немало, и все они принадлежали государству, тщательно контролировались, и каждый выпускник был на особом учете, хотя таковых в крупной стране могло насчитываться каждый сотый, а то и более. Читал Владимир быстро, поэтому через час встречал санитарку с блаженной улыбкой и парой газет, смятых в плотный ком. Видимо, предыдущий владелец тела мял газеты как-то по-другому, потому что санитарка удивилась, но собрала макулатуру и вынесла. Затем одела Владимира и повела гулять по двору, причем не просто оставила одного, а стала таскать его словно лошадь по кругу, в хорошем темпе. Через полчаса появилась докторица, загнавшая его под душ, а после промяла тело массажем и посадила складывать какие-то детские головоломки из ярких квадратиков и треугольников. Еще через час пришла еще одна дама, которая уже работала непосредственно с обучающими моделями, и даже показывала большой красочный букварь, показывая буквы и объясняя значение отдельных слов. Исполнять роль идиота всегда непросто, особенно когда не можешь расслабиться ни на минуту, но Владимир отрывался ночью, бродя по дому и собирая газеты, журналы и вообще знакомясь с миром, например, слушая телевизор, который смотрели офицеры охраны в комнате, прозванной ими кают-компания. А поскольку нужда в сиделке отпала, и она больше не ночевала в комнате, то Володя по ночам занимался в комнате, разминая отлично развитое, но зажатое тело. В домах презрения просто так не кормили, и самых крепких сдавали в наем на фабрики и заводы, где они трудились на самых тяжелых работах. Естественно, что при таких нагрузках и кормежка была нормальной. Вот и вырос Владимир крепким, жилистым и без малейших следов жирно-рельефной мускулистой фигуре. Плюс красивое и правильное лицо, и целительница, отмывая его и массируя, всегда очень жалела, что совершенное тело досталось дебилу. Так прошло несколько дней, и опытный педагог, Лариса Николаевна Семенова, начала что-то подозревать. То ли по моторике Владимира, то ли еще почему, но ее взгляд на подопечного стал из внимательно сочувствующего остро подозрительным, и Володя уже думал, как ему залегендировать свое возвращение в разумное состояние, как все решилось самым неожиданным образом. Часов около трех, когда дом уже давно спал, а Владимир растягивал мышцы и вообще раскачивал организм резкими движениями ката, что-то мягкое, словно дуновение ветерка, прошло по комнате, заставив воздух на мгновение вспыхнуть серебристым сиянием вокруг тела. Что за нах? Владимир остановился и, пройдясь по комнате, бросил короткий взгляд во двор. Часовой у ворот, который обычно читал газету или еще как убивал время, лежал головой на столе, а его автомат валялся на полу. Падение такой железки не могло не разбудить часового, поэтому юноша подошел к двери и прислушался. Сначала было тихо, а затем стали негромко шелестеть открываемые двери. Владимир метнулся к кровати и, достав из-под нее теплое одеяло, кинул его на матрас и, накрыв сверху более тонким, под которым спал все время, изобразил что-то вроде лежащего тела и замер за дверью. Створка распахнулась, и в комнату вошел мужчина, одетый в что-то серое, мешковатое и ярко блеснувшим ножом в руке, вытянутый вперед, словно у театрального злодея, и сразу же ткнул ножом в свернутое одеяло на кровати. Владимир ударил стопой в коленный сгиб, и когда человек упал на колени, ударом снизу смял гортань, и пока гражданин охреневал от внезапности раздачи, повернул ему голову на бок до щелчка. Нож оказался отличным прямым кинжалом, с бритвенно-острым лезвием и удобной рукояткой. Кроме этого, в кармане нашелся кошелек с толстенькой пачкой бумажных денег, документ, который Владимир пока не стал разглядывать, пачка папирос, спички, грязный носовой платок и ворох смятых бумажек. Из всего богатства Владимир прибрал только кошелек, документы, да кинжал, сняв ножны с пояса покойного. Пройдясь по дому, Володя зашел в комнаты, занимаемые персоналом и охраной, и убедился, что все живы, а после спустился вниз и, приоткрыв двери в заборе, увидел машину, стоявшую на улице, метрах в 30. Автомобиль, чем-то похожий на 21-ю «Волгу», стоял с погашенными фарами, но внутри, на водительском месте, явно кто-то сидел. Подобраться к человеку в машине не составило труда, и уже через 5 минут Володя, отбив неуклюжий выпад, прислонил острие кинжала к еремной вене пациента. «Смотри, если дернешься, я тебе вскрою шею. Смерть в течение 30 секунд. Если начнешь колдовать, результат тот же. При любом исходе разговора ты умрешь. Но если скажешь правду, обещаю, что не буду искать твоих родных и закапывать заживо. Итак, у тебя один шанс на жизнь родственников. Мне на них насрать», — негромко произнес мужчина, глядя перед собой. «Можешь хоть на кол всех посадить». «Отлично», — Владимир усмехнулся. «Надеюсь, вам там будет о чем поговорить. Давай, на вдохе». «Стой», — мужчина вцепился в руль, словно в спасательный круг. «Я думаю, что это кто-то из социалистов. Говорок у него такой, характерный, картавый и слегка гундосый. Лица не видел, он к настоятелю приехал с замотанным лицом». «Настоятель?» – переспросил Владимир. «Мужской монастырь церкви волшебства Господнего», – пояснил мужчина. «Мы иногда беремся за такое. Нам же сказали, что нужно убить какого-то малолетнего дебила. Мы даже разведку сделали. Все подтвердилось. И вот, спасибо». Володя кивнул и коротким движением послал клинок сквозь артерию в мозг, делая смерть максимально быстрой. Не вынимая кинжал, обыскал мужчину, вываливая все, что нашел на сиденье. Затем, разложив кресло, перетащил тело назад и, сев за руль, подумал немного и осмотрелся в кабине. Несмотря на предрассветные сумерки, уже было хорошо видно, что машина имеет привычные органы управления и даже коробка с нормальным рычагом, на котором изображена схема передач. Только ключ отказался поворачиваться и среагировал на нажатие, после чего стартер, коротко рыкнув, завел двигатель. Несколько неуверенно, тронув машину, Владимир доехал до конца улицы, увидев указатель, свернул в переулок и уже через час выкатился на трассу и, только проехав километров 100, остановился, чтобы ревизовать трофей. Глава 2. Не сваливайте все на старушку судьбу. Человек сам творит свое будущее. Ректор Императорской академии психоэнергетики Петр Шипилов. Операция против церкви Святой Смерти, признанной незаконной и подлежащей уничтожению, проводилась в Тверской и Великоновгородской губерниях силами охранительной стражи, имперской стражи и боевых рабочих дружин. В ходе операции задержано и арестовано 170 человек, в том числе похищенные сектантами женщины и дети, предназначенные для принесения в жертву. Церковные иерархии, так называемые «дети смерти», незарегистрированные психоэнергеты, осуществляющие ритуалы жертвоприношения. Судебная коллегия, прокуратура и профсоюз психоэнергетиков уже направили своих сотрудников для участия в дознании. Вестник охранительной стражи. 5 июня 1961 года. Глава корпуса охранительной стражи, занимавшийся в числе прочего охраной высокопоставленных персон и таких же высокопоставленных узников, генерал-лейтенант Лавр Семенович Копытин, посчитал дело по охране какого-то дурачка не стоящим серьезного внимания, а, следовательно, припоручил его одному из руководителей департаментов, каковой осуществлял охрану царских владений и прочего имущества, как, например, императорского заказника и зоопарка при нем. Тот, в свою очередь, выделил 5 уважаемых работников, кому не помешал бы отдых на природе, к ним добавили обслугу, 2 медиков от канцелярии государя и педагога от Министерства народного образования. И вот теперь, слушая старшего охранной группы, Лавр Семенович Копытин чувствовал, как короткий ежик седых волос натурально начинает шевелиться на голове. «Как это пробил амулеты?» — повторил он за майором шепотом. «Так ведь армейский прибор у вас, не держали мы его заполненным», — тяжело вздохнул начальник охраны майор Богатырев. «Это ж нужно было в Самару мотаться, а там дороги такие, что не слишком-то разъездишься. И что дальше?» — набухая словно помидор, нездоровым апоплексическим цветом, спросил генерал. «Ну, видать, когда мы все там полегли от сонного заклятия, он вошел в дом. Но вот что странно, тот, кто вошел, он сразу кончился. Прям в комнате пацаненка этого Володи Соколова. Ему кто-то сначала горло пробил, а после свернул шею. Я, товарищ генерал, на службе уже 14 лет, и такое слышал только про армейцев, и то без доказательств. Ну, собственно, и все. Когда мы очнулись, конечно, стали искать, но не сообщника этого покойника, ни самого мальчишки, как корова языком слезала. Может, выкрали его, может, и выкрали. Майор кивнул. Только что-то мне говорит, нечисто тут. И амулет наш пробить было непросто. Все ж на треть он был заполнен. Да и кто тогда убил этого, что в комнате нашли? А там, знаете, одеяло так свернуто, что кажется, будто кто-то лежит. И мертвяк этот даже ткнуть туда успел пару раз. Но ведь кто-то его убил, не сам же он себе гортань расквасил, а после шею свернул, и не пацаненок этот. Он же овощем буквально был, едва пару слов говорил. Двигался словно кукла, как на ниточках. И что прикажешь мне докладывать? Генерал потряс перед подчиненным листком с запросом императорской канцелярии. Это же все бред сивой кобылы. Приходит убийца в охраняемый дом, и там его убивает кто-то, кто ждал убийцу. Я думаю, что нужно написать, как есть. Майор пожал плечами. Мы сделали все, что могли. А что насчет случившегося, пусть и они охренеют. Наверняка будут копать сами. И если хоть чуть солжем, тут то они нас и съедят без соли. По неплохой трассе Владимир доехал до Казани, где и оставил машину с ключами, торчащими из приборной доски. Покойники подарили в наследство два паспорта граждан Российской империи, 15 тысяч рублей и кучу других документов, что очень помогло в легализации. Заехав в пару аптек, он купил все, что нужно, за 40 копеек в маленьком ателье сделал фото и в номере гостиницы перенес свое фото в оба паспорта и водительские права, изменив имя на Владимир Субботин. Полиграфическое качество паспортов и водительских прав было, прямо сказать, неважное, поэтому работа не заняла много времени, и к утру у Владимира были вполне приличные документы, способные выдержать не слишком строгую проверку. К счастью, цифровых баз данных еще не придумали, а запросы по почте могли идти месяцами. В любом случае за это время можно что-то придумать. В целом Владимир ощущал себя как на плохо проработанной операции. Документов толком нет. Денег нормальных тоже, легенда из фекалий и дров, одна отрада, что язык и географию учить не нужно, все вроде на своих местах. Казань вот стоит, как и красное здание вокзала, и трамвай все так же в гору бегает. Завтракая на открытой террасе ресторана, он неторопливо размышлял, куда податься в этом мире. Побег хоть и стал спонтанным и вызванным обстоятельствами, но и глупостью тоже не являлся. Его разумность обязательно вскрылась бы в ближайшее время, а там его закатают в такую дыру, откуда вырваться будет в сотни раз сложнее, если вообще возможно. И это в лучшем случае, потому что в худшем его ждут любознательные вивисекторы, желающие посмотреть, как и почему поумнел бывший дурачок. К тому, что это тело носило такое же имя и фамилию, он отнесся философски. То есть никак. Ну вот такое забавное совпадение, что после его переноса сознание в альтернативную реальность совершенно не впечатляло. Володя уже прилично ориентировался в этом мире, но все равно, даже близко не понимал, куда можно пристать. В теории всегда оставался путь в армию, но перспектива муштры на ближайшие пару лет и скачек по приграничным буеракам не радовали совершенно. Еще были всякие варианты с устройством на работу, но это лишь оттягивание принципиального решения. К сожалению, ему была недоступна учеба в институтах и университетах, так как не случилось аттестата или хоть какого документа о среднем образовании, хотя само образование в наличии. Владимир закончил физический факультет университета, по специальности радиофизика, военную академию, а в ходе службы получил еще десятки специальностей, иногда довольно необычных, как, например, научился принимать роды и пилотировать самолет. Но сейчас требовалось что-то, что даст прочный и приличный заработок, избавит его от внимания охранителей и в идеале предоставит возможность сделать карьеру. А пока нужно сменить гардероб. Одежда, купленная в придорожном магазинчике, была вполне приличной, но все же не такой, какой хотел бы видеть ее Владимир. От ресторана, где он завтракал, до центра идти совсем недалеко, и он прогулялся по знакомому, незнакомому городу, отмечая сходства и различия. В той реальности в 60-е Казань оставалась вполне заурядным областным центром, отличаясь лишь легким восточным колоритом. Здесь, несмотря на то, что Казанская губерния не получила статус национальной республики, красивых зданий и мечетей было больше, а на улицах довольно много людей в национальных костюмах или просто в тюбетейках. Но попадались вполне по-столичному одетые молодые дамы и мужчины в отлично сшитых костюмах, несущиеся по своим делам или неспешно прогуливающихся, несмотря на утро рабочего дня. Машины по улицам бегали сплошь незнакомые, за исключением узнаваемой звезды Даймлера на капотах маленьких юрких такси и логотипа Форда на небольших грузовичках. Серый летний костюм выше среднего качества и белый из натурального шелка обошлись Владимиру в 300 рублей, еще 350 он отдал за две пары обуви, большой дорожный саквояж из плотной коричневой кожи с латунными застежками, легкий плащ, пяток рубашек, нижнее белье, платки и дорожный НССР. Переодевшись в новую одежду и обувь, Владимир выбросил тюк со старой одеждой в мусорный бак и зашел в парикмахерскую, чтобы привести в порядок прическу, ногти и окончательно преобразиться, приобретя легкий лоск и вид сына успешных родителей. Тем временем поисковая пружина Российской империи начала разворачиваться по полной программе. Выпустили листовки с лицом Владимира, но с довольно старой фотографией из больничного личного дела, где он был сильно моложе, и с отечным лицом маленького дебила. Никакого сходства с сегодняшним обликом, уверенного в себе, жесткого и грациозного, словно молодой тигр, близко не существовало. Володя даже подошел к столбу, где были наклеены фотографии, и не сразу понял, что это о нем. Разыскивается подросток 15 лет, нуждается в помощи врача, недееспособен и прочее. Владимир покачал головой и решительно пошел к переходному мосту, откуда по набережной можно было прогуляться до речного порта и там сесть на пассажирский пароход. Речной вокзал – высокое каменное здание со шпилем, рядом с которым располагалась красивая набережная, а на причале перед вокзалом стояли целых 5 больших речных пароходов и теплоходов, что говорило об интенсивном движении. «Один билет до Москвы, пожалуйста. Есть только первый класс и люксы. Люкс, пожалуйста». Владимир благодарно кивнул молодой девушке-кассиру и улыбнулся, видя, как она суетливо поправляет челку и скромное кружево на вырезе простого ситцевого платья в горошек. Отвернувшись к часам над входом, он не видел, как кассирша тоскливо скривилась в гримаске и со вздохом полезла в сумочку, чтобы достать пудреницу с зеркалом и поправить макияж. Идея добраться до столицы не на поезде, а по реке, показалась ему превосходной. За 3 дня пути можно многое передумать и в спокойной обстановке начать врастать в местное общество. Теплоход «Волжский скороход», достаточно свежее судно постройки Сормовского завода, щеголял свежей краской и сверканием начищенных до блеска бронзовых деталей. Публика уже грузилась на борт. Радостная толпа студентов и рабочих по трапу в 3-й класс, солидные инженеры и кооператоры во 2-й, и серьезные мужчины с щеголеватыми спутницами в 1-й. Везде сновали разносчики пирожков, в многочисленных ларьках торговали всякими напитками, в том числе и вином в разлив. Владимир не торопясь поднялся по длинному трапу и, предъявив билет и посадочный талон, был направлен на верхнюю палубу, где находились каюты люкс, салон для пассажиров 1-го класса, музыкальный салон и киноконцертный зал. Были еще всякие буфеты, прогулочные палубы и прочие тихие радости. Каюта люкс состояла из 2 комнат, туалета и ванной. Внутри чуть заметно пахло табаком, но не критично, поэтому Владимир вытащил костюмы и рубашки из саквояжа, чтобы не помялись, и вышел на обзорную палубу, располагавшуюся в носу судна, над палубой 2-го класса, а походив по палубе, наконец-то понял, что просто хочет спать, потому что накануне ехал всю ночь и за все время даже не прислонился к стене. Проснулся, когда над Волгой уже садилось солнце. Привел себя в порядок и вышел на палубу, где нарядно одетая публика, собравшись в кучки, вела разговоры, флиртовала и обсуждала политику. И представляете, мы снова, значит, утремся. Англы поставили свою военную базу у нас под носом, в Дарданеллах, а мы ей носом не повели, говорил, жестикулируя, мужчина лет 40, в мундире железнодорожного министерства. «Ну зачем же так?» – отвечал ему другой мужчина в гражданском, но с военной выправкой и короткими усиками на загорелом лице. «К себе мы их не пустим, а свободный проход по проливам и так был фикцией. В военное время его в любом случае перекроют. Либо турки, либо кто другой. Да и какой смысл в тех проливах, кроме как для круизных пароходов? С Поднебесной у нас торговля по железке, равно как и с Индией и другими странами. А коли нужно что, так у нас в Мурмане огромный порт, на Балтике еще 3 штуки, да на Дальнем Востоке, не перечесть, штук 10 только крупных. Вот все у вас, охранителей так», – зло прошипел худой мужчина. «За что ни возьмись, все хорошо, а местами просто отлично, а страна гибнет». «Ну хорошо», – мужчина в штатском улыбнулся. «Вот возьмем, к примеру, железные дороги. У вас там как, все плохо? Ну слава богам, у нас-то все хорошо. А вот, к примеру, как у вас, на флоте». Военный обратился к другому участнику беседы, мужчине лет 50 в черной флотской форме контр-адмирала и россыпью наград на груди. «Не без проблем, конечно, но вроде все неплохо. Вот новый крейсерский авианосец, достраиваем. Будет самураям подарочек. А вот вы, милейшая Надежда Николаевна, усатый обратился к единственной даме в компании, вы же на Ниве народного просвещения трудитесь, а как вы догадались? Женщина, одетая в строгий светло-серый деловой костюм из натурального шелка, легкую кружевную рубашку, легкомысленный шейный платок и беретку, кокетливо улыбнулась. Да на вас, Надежда Николаевна, учительство обозначено аршинными буквами. Адмирал негромко рассмеялся. Ну, вот если взять школы нашей Казанской губернии, то все неплохо, девушка задумалась. Хотя, конечно, проблем полно. Не хватает учебников по некоторым предметам, и вообще учебных пособий, но сильно выручают предприятия и разные фонды. А вот с сентября еще ставки поднимут, и вообще красота будет. А вот что наше молодое поколение скажет по сему вопросу, словно за последнюю соломинку ухватился железнодорожник, обращаясь к Владимиру, стоявшему чуть в стороне. Хорошо ли, плохо ли в нашей державе, не скажу, просто не знаю. Владимир развел руками. Молод, знаете ли, для таких выводов. Но могу сказать одно. Если что увижу плохое, в газеты не побегу. Есть стража, есть прокуратура, есть в конце концов приемная государя-императора. Я предпочту путь решения любых вопросов, пути их публичного обсуждения. Это почему же? С ядовитым сарказмом спросил работник МПС. Не доверяете народу? Да как минимум потому, что проблемы требуют решения, и обсуждаться должны не массами, которые в сути своей лишь послушное стадо, а специалистами в разных областях. Проблемы ведь они такие. Например, информация о нехватке горючего в войсках может очень дорого отозваться для армии. Или вот ваша информация о новой военной базе англичан. Давайте подумаем за самих англичан. Что нам дает такая база? Контроль над морем? Не особо. У них есть огромная база на Мальте и на Кипре. А в случае войны, база в Турции будет стерта первым ударом. Так какой практический смысл в таком объекте? Да никакого, если вдуматься. Только для шумихи в газетах, что Англия все еще сильна и держит свою руку на всех морях. Но насколько я знаю, из Юго-Восточной Азии их выкинули, а это крупнейший транспортный коридор. И контролируют его не англичане, а Германия, через Суэцкий канал. Но и это мираж, потому что вот завтра судно под каким-нибудь флагом Белиза высыпет пару сотен разных мин вдоль канала, и все. Пока не протралит, что может занять немалое время, там будет пробка, до следующей диверсии. Такой канал весьма уязвим в военном отношении, что сводит контроль над ним к формальности. Приятный пустячок и дополнительный источник пополнения в бюджет. А вот Транссибирск ЖД так легко не заткнуть. Однако, адмирал рассмеялся. Да у меня две трети офицеров мыслит менее четко. Чьих будете, юноша? Пока ничьих, товарищ контр-адмирал. Владимир машинально вытянулся. Думал поступать в Казанский университет, но выяснилось, что дорогой потерял документы об окончании школы. Ну и поскольку трудности с поступлением все равно будут, решил подыскать что-нибудь в столице. Да какие там трудности? Мужчина в штатском взмахнул рукой. Просто доздать еще 4 экзамена. Иностранный, русский, математику, и чего там еще требуют. Странно, что вам не сказали про то, в приемной комиссии. Возможно, не приглянулся. Владимир улыбнулся. Жаль. Учительница мило улыбнулась и чуть покраснела. Казань очень хороший город. Не такой шумный, как Москва, хотя и находится совсем рядом. Правильно. Поддержал моряк. В Москве и учеба лучше, и шансов для карьеры больше. Но, ежели что, могу поспособствовать насчет морского училища. В Петербурге или в Одессе. Адмирал протянул Владимиру визитку, которую тот принял, прочитал, что на ней написано, и с поклоном спрятал в нагрудный карман. «Я, пожалуй, тоже присоединюсь». Мужчина в штатском протянул Владимиру свою визитку. «Адъютанта я предупрежу, что вы можете позвонить, он соединит. Как вас, звать величать?» Владимир Субботин, юноша склонил голову в поклоне. «Почти Иван Иванов», хмыкнул генерал и покачал головой. «Ну, Николай Семенович, это по нынешним временам даже как-то неприлично такое в паспорте писать». Владимир развел руками. «Ну как вы друг друга находите?» — всплеснул руками железнодорожный гражданин. «Вот ведь сразу его учуяли и приняли за своего. Для меня главное, чтобы люди, составляющие честь империи, не почитали меня чужим». Владимир улыбнулся работнику МПС, отчего тот сразу слегка сдулся, и, махнув рукой, пошел в буфет. «Товарищи, в кинозале сейчас начинается просмотр кинокартины «Деревенский детектив» с актером Топилиным». «А, что, пойдем?» Учительница почему-то посмотрела на Владимира. «Можно?» Он кивнул. «А вы, товарищи, как? Идите». Генерал взмахнул рукой. «Мы вон с флотом по коньячку ударим. Заодно обсудим падение нравов и общий упадок всего». Под заливистый смех уходящей парочки военные переглянулись и действительно отправились в буфет, выбрав самый дальний столик у стола. «Чего скажешь, товарищ контр-адмирал? Интересный кадр, интересный, да». Флотский кивнул и поднял рюмку с коньяком, согревая напиток. «Но, странный, с легким таким чужим налетом. Думаю, сын дипломатов или нелегалов. Уверен, что пару языков знает, а может и больше. А чего предложил поступать в морское? А ты?» Адмирал рассмеялся. «Попытка не пытка, сам знаешь. А если такой парень попадет в училище, меня, его начальник, в лысину троекратно облобызает и коньяком поить будет до изумления». Просмотр фильма с молодой учительницей плавно перешел в танцы, а после в инспекцию кровати и ранний завтрак, после которого Надя снова потребовала утех плоти. Из каюты они вышли только к обеду. Владимир отправился загорать на верхнюю палубу, а Надежда ушла спать, глядя куда-то в пустоту квадратными глазами. Прогрев пока еще белесое тело под жарким солнцем, Владимир спустился в гимнастический зал, где уныло таскал гири какой-то усатый дядечка, и хорошо размялся, железом и на турнике. Тут-то его и нашел неугомонный адмирал с книжкой, заложенной закладкой в правой руке, и англо-русским словарем в левой. «Извини, не могу разобраться. Ты же наверняка английский знаешь. Тут вот статья в британском военно-морском ежегоднике о новых винтомоторных установках». Владимир просмотрел заложенную статью и поднял взгляд на моряка. «А в чем вопрос? Вроде все понятно. А вот это?» Адмирал ткнул пальцем в слова «фацепич». «У меня какая-то ерунда получается. Что значит лицевой шаг?» «Это они про винты, товарищ адмирал». Владимир вытер с лица пот. «Шаг по лицевой, то бишь нагнетающей части винта. Он же имеет сложный профиль, и шаг по оборотной стороне прилично отличается. И они утверждают, что переменный шаг с выверенной кривизной лопасти эффективнее, чем постоянный», — добавил Владимир, глянув в статью. «О, как!» Адмирал кивнул. «Спасибо, очень помог. Всегда пожалуйста». Володя кивнул, провожая взглядом уходящего моряка, и продолжил отжиматься, думая о том, что с одной стороны, он, конечно, засветился очень прилично, а с другой, это его еще больше уводит от истории с маленьким дурачком, каковым его помнят офицеры охраны и врачи. И не впадая в мистику, никак невозможно увидеть в молодом мужчине того сгорбленного идиота, которым он был до вселения. Вечером пассажиров верхних палуб развлекал психоэнергетик, иллюзионист, и это был действительно маг, а не ловкач, достающий кроликов из дырявой шапки. У волшебника шар огня летал по кругу, а за ним носился шарик льда. После этого в воздухе образовывались разные фигуры из дыма и другие чудеса. Но фокусы давались мужчине непросто. Лицо его блестело от пота, а руки к концу представления заметно дрожали. А не желает ли кто из зрителей попробовать свои силы в древнем искусстве магии? Мужчина выхватил из-за обшлага рукава фрака белоснежный платок и вытер лицо. «Не бойтесь, вот, например, вы, молодой человек». Волшебник посмотрел на Владимира и сделал приглашающий жест. «Смотрите, я показываю карточку с узором, который вы должны представить перед собой и попытаться наполнить его своей силой». Он достал из бокового кармана небольшую карточку размером с открытку и показал ее Владимиру. «Смотрите, два треугольника едва касаются остриями, разделенные по центру линией. Как говорит моя дочка, легкотня. Вытяните ладонь перед собой, вот так», — фокусник показал, — «и представляете фигуру над ладонью». Володя представил, как в воздухе перед ним парит означенная фигура, и стал визуализировать заполнение силой, истекающее из пальцев, как делал при ударах. Тогда тоже требовался выплеск энергии, и он очень хорошо умел это делать, по молодости разбивая кирпичи и ледяные блоки. Но в этот раз сила, словно послушный зверь, вливалась в узор, и в комнате резко похолодало. «Вот черт!» Психоэнергетик движением руки развеял узор Владимира и низко, в пояс поклонился. «Прошу прощения, товарищ магистр. Глава 3. Нам наплевать, о чем вы думаете, потому что у вас кончились патроны. Генерал-лейтенант Петр Ефимович Зубов. Штурм 5-й заставы Холголского погранотряда, как обычно, завершился большой кровью для нападающих и совершенно без потерь для пограничной стражи. Пока нижние чины сдерживали банду хунхузов ураганным огнем, офицеры энергетики подготовили комплексный удар, обнуливший защитные амулеты и уничтоживший большую часть бандитов, и сорвал организованное сопротивление. Группами зачистки взяты значительные трофеи, а также пленены 30 бандитов. Руководство пограничной стражи подало прошение о награждении всех участников боестолкновения согласно участию и проявленной отваге. Имперский вестник. 9 июня 1961 года. Происшествие на выступлении фокусника не имело почти никаких последствий, кроме того, что помощник капитана пришел в каюту и попросил у Владимира документы, а открыв книжечку паспорта, кивнул. «А у вас же вон, отметка одаренного стоит, все в порядке». Он вернул паспорт и коротко бросил ладонь к фуражке. «Хорошего отдыха, товарищ магистр». Поскольку тема требовала разъяснений, Владимир положил перед собой два трофейных паспорта, внимательно прошелся взглядом по главной странице и от досады хлопнул себя по лбу. Печать на паспорте покойного колдуна была красной, а на том, который нашелся при убийце, синий. Он, конечно, обратил внимание на это, когда переклеивал фотографии, но не связал с наличием дара. А теперь все резко усложнилось. Владимир сильно сомневался, что в этой России бродят незарегистрированные волшебники. Вон, человек, даром что из какого-то монастыря, а в паспорте отметка стоит. Но кто ж знал, что у них тут такие паровозы? Молодой человек задумался и, спрятав запасной паспорт поглубже в саквояж, вышел на палубу. Такой загадочный. Рядом раздались девичьи смешки, и, обернувшись, Владимир увидел трех барышень явно околошкольного возраста, в тонких муслиновых платьях, постреливающих глазками в его сторону. Несмотря на то, что по физическому возрасту девочки скорее всего были даже чуть взрослее него, Владимир сделал вид, что не заметил подчеркнутого интереса к себе. Он и в прежней жизни предпочитал не связываться с дамами моложе 20 лет, полагая, что до этого возраста в голове у человека полный ураган. А вот молодая учительница была уже в том состоянии, где есть хотя бы поверхностное понимание жизни, а значит, как минимум есть о чем поговорить. А вот и она, подумал Владимир, оглянувшись на цокающие каблучки, и увидел Надю, одетую в воздушное, легкое платье из бледно-зеленого шифона и с изящной шляпкой на голове. «Володенька». Она улыбнулась и, полуобернувшись, бросила взгляд на школьниц, словно делая залп главным калибром линкора, стирая невесть откуда заблудившиеся пиратские филюги. «Ты представляешь, говорят в Нижнем на теплоход села Самаракитина». И, видя непонимание на его лице, пояснила: «Ну, та, которая снялась в огненном 905-м и в комедии «Два профессора». Ну ты все-таки дикарь». Она покачала головой: «И вроде начитанный, и знаешь много, а фильмов с Ракитиной не смотрел. Скажу больше, у меня еще и с литературой огромный пробел». Владимир негромко рассмеялся. Как-то выпало из обучения, зато математики, физики и прочих точных наук было с головой.